ложью и грубостью. «Вон отсюда, Эллен! Вон!» — повторяла она вся дрожа. Маленький Гертон, который, бывало, всегда и всюду ходил за мной и теперь сидел подле меня на полу, увидев мои слезы, тоже заплакал и, всхлипывая, стал жаловаться на злую тетю Кэти, чем отвлек ее ярость на собственную злополучную голову. Мисс Кэтрин схватила его за плечи и трясла до тех пор, пока бедный ребенок весь не посинел. Эдгар, не раздумывая, схватил ее за руки и крепко сжал их, чтобы освободить малыша. Мгновенно она высвободила одну руку, и ошеломленный молодой человек почувствовал на своей щеке прикосновение ладони, которое никак нельзя было истолковать как шутку. Он отступил в изумлении. Я подхватила Гертона на руки и ушла с ним на кухню, не прикрыв за собой дверь, потому что меня разбирало любопытство. Хотелось посмотреть, как они там уладят ссору. Оскорбленный гость направился к месту, где оставил свою шляпу. Он был бледен, губы у него дрожали. «Вот и хорошо», — сказала я себе. «Получил предупреждение, и вон со двора. Еще скажи спасибо, что тебе показали, какой у нас на самом деле нрав». «Куда вы?» — спросила Кэтрин и стала в дверях. Он повернулся и попробовал пойти бочком. «Вы не должны уходить!» — вскричала она властно. «Должен и уйду», — ответил он приглушенным голосом. «Нет!» — настаивала она и взяла за ручку двери. «Не сейчас, Эдгар Линтон. Садитесь. Вы меня не оставите в таком состоянии. Я буду несчастна весь вечер. А я не хочу быть несчастной из-за вас. Как я могу остаться, когда вы меня ударили?» — спросил Линтон. Кэтрин молчала. «Мне страшно за вас и стыдно», — продолжал он. «Больше я сюда не приду». Ее глаза засверкали, и веки начали подергиваться. «И вы сознательно сказали неправду», — добавил он. «Не было этого!» — вскричала она через силу. Язык ее не слушался. «Я ничего не делала сознательно!» «Хорошо. Идите, пожалуйста. Идите прочь. А я буду плакать. Плакать, пока не заболею». Она упала на колени возле стула и не на шутку разрыдалась. Эдгар, следуя своему решению, вышел во двор. Здесь он остановился в колебании. Я захотела его приободрить. «Мисс Кэтрин очень своенравна, сэр!» — крикнул я ему. «Как всякий избалованный ребенок. Поезжайте-ка вы лучше домой. Не то она и впрямь заболеет, чтобы только нам досадить». Бедняга покосился на окно. Он был не в силах уйти, как не в силах кошка оставить полузадушенную мышь или полусъеденную птицу. «Эх!» — подумала я, — «его не спасти». Он обречен и рвется навстречу своей судьбе. Так и было. Он вдруг повернулся, кинулся снова в комнату, затворил за собой дверь, и когда я вскоре затем пришла предупредить их, что Эрншо вратился пьяный в дым и готов обрушить потолок на наши головы, обычно его настроение в подобных случаях, я увидела, что ссора привела лишь к более тесному сближению. Сломила преграду юношеской робости и помогла им, не прикрываясь простой дружбой, признаться друг другу в любви. При известии, что вернулся хозяин, Линтон бросился к своей лошади, а Кэтрин — в свою комнату. Я побежала спрятать маленького Гертона и вынуть заряд из хозяйского охотничьего ружья, потому что Хиндли, в сумасшедшем своем возбуждении, любил побаловаться ружьем и грозил убить каждого, кто досадит ему или просто привлечет на себя его излишнее внимание. Так что я надумала вынимать всякий раз пулю, чтобы он не наделал большой беды, случись ему дойти до крайности и впрямь выстрелить из ружья. Глава 9. Он вошел, извергая такую ругань, что слушать страшно, и поймал меня на месте, когда я запихивала его сына в кухонный шкаф. Гертон испытывал спасительный ужас,